Глава 25. Как же не вовремя он пришел. Я и вправду хотел шашлыков намутить, а тут такой хвост упал. «Бать, я холодильник починил», — радостно врет Кондрат. «Точно, работает он и морозит», — удивляется отец Кондрата по пути к холодильнику, невежливо так задев меня локтем. «Ладно, мне домой пора, дел много. Баню топить, потом корову доить». Пытаюсь пройти я, но мешает урка, в недоумении смотрящий на мясо в морозилке. «Украл, скотина!» Пытается он ударить Кондрата, но тот уворачивается, хотя удар не прошел мимо. Опять пострадал я, и опять от локтя. «Руками, дядь Паш, осторожней маши!» – зверею я. В отличие от отца, дядю Пашу я уверен уработаю, если ножом не станет махать. А он может, поэтому грублю дозированно. «Мясо мне штыба дал, я на рыбу поменял!» Быстро тараторит Кондрат. «Кто?» Еще раз оглядывает меня урка и моментально меняет тон. «А, Валеркин сын, ты принес. «Ну, спасибо. А отец не вломит за такое?» «Он разрешил мне, я сейчас его приведу, он подтвердит», блефую я, протискиваясь между холодильником и уркой. «Не-не, я верю». «Что я, не вижу, когда честный фраер правду говорит?» Льстит мне дядя Паша и втискивается в дверку холодильника, чтобы мне удобнее было пройти. «Нет так нет. Кондрат Павлович, может, туснемся до стекляшки? Пусть уважаемый отметит возвращение». «Да что вы будете по поселку ходить, как бездомные? Толя, мой дом, твой дом. Я все равно собрался к боевой подруге идти ночевать». Машет руками дядя Паша и сваливает в туман. «Да ну эту стекляшку, там старшаки сидят, те, кого в армию забирают. Найдут до чего докопаться», – рассудительно ответил мой друг, не желая идти к универмагу, который мы называли «стекляшкой» из-за больших витрин. «Что это за подруга у него?» – спрашиваю я, когда пауза затянулась. Кондрату неудобно за батю, но он явно рад, что того не будет сегодня. «Да есть там парочка шмар, страшные, как атомная война, и старые». «Он меня к одной водил даже, когда с отсидки вернулся», – отвечает рассеянно Кондрат и неожиданно добавляет. «А знаешь, почему мой батя твоего боится?» «А он боится?» Съезжаю с неприятной темы я. Вот уж не хватало нам, корефанам, батями мериться. «Сыт. Сейчас расскажу. 4 года назад, когда его закрыли за то, что начальнику своему глаз выбил, была одна история. Мой отец бухой в стельку твою бабку ударил в магазине, когда она возмутилась, что тот без очереди лез. Не сильно, конечно, так, отмахнулся. Дядя Валера пришел к нам во двор, выгнал меня и маму и долго беседовал с отцом. Ушел через час где-то. У бати всего один фингал был, но он потом 3 дня в лёжку лежал. Мама даже хотела пойти к участковому, но без толку. Отец сказал, ничего он писать не будет, мол, ему и на этом свете хорошо. И выпить, и закусить можно, и даже если попадет к хозяину, будет жить как человек там». «Ничего себе. Но он и меня мордует, сознаюсь, не по-пацански я. Я поэтому и сваливаю подальше». «Я мать бросать не хочу. Пойду на следующей неделе работать», — сказал Кондрат. «Ремонт машин?» — блеснул я информированностью. «Ты откуда знаешь?» — удивился друг. «Да хочу колымить, Алексею Алексеевичу помогать. Он с возрастом уже плохо с тяжестями справляется, а за ремонт машин неплохо платят». «Только ты не распространяйся, мало ли придерутся и накажут, хотя у него сын участковый». Я вспомнил этого пенсионера-фронтовика. Известен он был тем, что воевал всего один день под Сталинградом. Его ранило в первый же день, лечился потом долго и списали как инвалида. Крепкий еще мужик, лет 65, но без ступни. К нему постоянно приезжали за помощью, он никому не отказывал и чинил все, от автомобилей до мясорубок. За мелочь обычно расплачивались с ним натурпродуктом. Куры, яйца, мед и прочее. За машины, видишь, деньгами, оказывается, брал. Как его не сдали? Наверное, потому что ремонтировал знакомым, со стороны не брал никого. Хотя и «Волги», помню, у него около гаража стояли, явно не деревенские. «И главное, он начинал 15 лет назад с одним гаражом и паяльником», — возбужденно расписывал свои радужные перспективы друг. «Прям как Стив Джобс», — всплыло в памяти у меня. Не забыть бы в тетрадочку записать. В 90-е многие с таким набором будут бизнес начинать. «Ну, может, еще утюг будет у них», — глумилось послезнание. Поболтав еще немного, иду домой. И тут в голове всплывает новая доза информации. Друг у меня поднялся на перепродаже машин. В 90-е работал он на СТО «Москвич» и рассказывал, что весной и летом 91-го там можно было приехать и купить страшно дефицитный тогда 41-й «Москвич» с 412-м мотором за 18 тысяч рублей. Но при одном железном условии. У тебя московская прописка и нет в наличии автомобиля старше 3 лет. Через неделю тупо приезжаешь на «Москвиче» в какой-нибудь подмосковный город и продаешь его минимум за 40 тысяч. В тетрадочку. Он и меня звал, но я, дурень, учился, потом поехал в стройотряд. Вечером, делая записи, я понял, что могу подставиться, и, взяв новую тетрадку, стал переписывать информацию, попутно украшая картинками свободные от записи места. Толик неплохо рисовал, особенно голых баб и почему-то лошадей. Записи стали выглядеть так. ЧБА. Дура-экспериментаторша 86. Вместо «Чернобыльская катастрофа на атомной станции. Весна 86-го. Из-за эксперимента». Ясно, что это нелепо и по-детски, и серьезные дяди размотают все на раз, но тут просто тетрадка с голыми бабами и каракули непонятные. Полистают и бросят, если кто увидит случайно, например, из соседей по общаге. Не носить же мне ее с собой всегда. В понедельник утром отец, не слушая мои возражения, взял меня с собой на работу. «Что дома сидеть? Тут Колыма много у нас, и колхозной работы много», — пояснил он, лелея, видимо, мечту, что я пойду по его стопам и никуда не поеду. Попав в очередной раз к нему на работу, я отметил, что у него действительно полный порядок, чистота и дисциплина. Да и колхозное мясо при мне за неделю работы ни разу никто не брал. Может, конечно, из-за Колыма? Пейзане платили мясом и рублями. За неделю каторжного труда я заработал 35 рублей. Каковы и были торжественно мне вручены в виде четвертака и десятки. «Это за неделю, а посчитай за месяц», — напрашивался на восторге отец. «Да ну нах, я за неделю чуть не умер. Может, и втянулся бы потом, но это не работа моей мечты точно. Да и деньги это хорошие для колхоза, но все же мелочевка по моим понятиям. Батя еще рублей 150 получал в колхозе, плюс столько же на Колыме, и 300 ре казались ему громадной суммой. Тем более потратить у нас и некуда их. Он копил на машину и стоял в очереди уже давно. По-моему, на машину у него есть уже. Деньги хранились на бабкиной сберкнижке. Я записал себе на память, что будет гиперинфляция, и надо не забыть потратить деньги. Переписывать записи в новую тетрадку я закончил где-то через неделю и сжег в печи старую. 1 июля поехал в райком комсомола вернуть деньги за билет. Дело хоть и не срочное, но все же. До города меня довез бабкин знакомый, который собирался туда по своим ветеранским делам. Жига, копейка, домчала нас туда без проблем, а дед за всю дорогу сказал всего два слова. «Стекло прикрой». И вправду, ехать по пыльной дороге с открытым окном – то еще удовольствие, а с закрытыми в машине жарко. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Выйдя на простор и поблагодарив деда, я с удовольствием потянулся. Солнце по причине утра еще не жарило, но население было опытным и одето легко. Купил мороженое. Сижу на лавке около райкома комсомола и наслаждаюсь жизнью. Смотрю с удовольствием на женские ножки, выбирая молодых и красивых барышень. Женщин постарше или страшных я вниманием обделял. Таковых около комсомольского центра района было немного. В общем, я эстетствовал. Что мне не нравилось в девушках этого периода, так это прически. Мерзкие начесы, накрученные кудри и прочие некрасивые, с моей точки зрения, парикмахерские изыски. Хотя вон одна пошла с каре. Еще и покрасилась в радикально черный цвет, чем очень выделяется. Стройненькая, миниатюрная. Закадрить попробовать. «Девушка, вы такая красивая, можно с вами познакомиться?» Решительно встаю я и понимаю, что уже знаком с ней. «Штыба, ты издеваешься? Я волосы остригла и покрасить пришлось. Хожу теперь как ведьма», — грустно сказала вредная комсомольская активистка Александра. «Ты просто ангельски красива. Очень тебе и прическа идет, и цвет», — честно говорю я, не подавая вида, что обознался. Я как увидел, сразу понял, что мы просто обязаны в кино сходить. «А почему ты сказала пришлось? Что случилось?» «Не врешь?» — пристально смотрит на меня девушка и добавляет грустно. «Испортила я, когда агитацию рисовали. Свои волосы краской этой дурацкой на Алифе. Волосы слиплись, я их остригла и покрасила. А, производственная травма, догадываюсь я. Можно и так сказать. Улыбка тронула пухлые губы комсомолки в первый раз за разговор. Так что насчет кино? Раскручиваю я. На Зиту и Гиту? Спрашивает Шурка. Почему на них? Удивляюсь я, вспоминая, что видел его в детстве раз 5. «Потому что его сейчас крутят. Ну, утром еще что-то детское», — говорит девушка и добавляет. «Только я почти что замужем. Не боишься?» «Я тебе замуж не предлагаю. Просто погуляем, посидим в кафе». Вкрадчиво продолжаю уговаривать ее. Шурка меня осматривает заново с ног до головы. А я одет в новый спортивный костюм и даже пострижен бабкой, коротко под горшок. «Лучше, наверное, в кино. Там темно и никто не увидит», — решает она. «Да и откуда у тебя деньги на кафе?» «Заработал в колхозе. Почти не вру я и достаю новенький четвертак, выданный по итогам работы папашей». «Неплохо», — искренне говорит девчонка. «А что делал?» «Мясо делал, в убойном цехе работал. Тушуюсь почему-то я». «А как сказать ей надо было? Убивал свиней и телят? Не романтично же». «Ничего, у нас любой труд почетен». Снисходительно, но уверенно произносит Александра и неожиданно хватает меня за бицепс. «А ты сильный. Люблю таких. Страшненький, конечно. Но в кино же темно». «И кто кого клеит, я не понял». «И чего, я страшный до такой степени, что со мной можно только в темноте общаться?» «Хотя да, морда батина людоедская, но многим нравятся брутальные страхолюдные мужики». «Дожить бы до пластических операций и подправить себе фейс...» Разумеется, вслух я такого не говорю. «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Так и папы тоже в разных местах работают. Мой вот в забойном цеху». «А ты чего сюда опять?» — любопытствует комсомолка. «Деньги надо за билет получить». Озвучиваю свою потребность. «Точно. Там еще и суточные положены. Пойдем, помогу тебе», — предлагает комсомолка.